Глава 11. Виновен или нет? «Дорогой, ну что там слышно? Нашу девочку отпустят?» Встревоженно подошла к вернувшемуся из полиции мужу Кристи Блэкмор. Тот сначала прошел в гостиную, по пути сбросив обувь и переведя синтеткань из режима деловой костюм в режим домашнего халата. Устало сел в кресло, взял из встроенного в стоящий рядом журнальный столик мини-бара рюмку и бутылку крепкого виски. Плеснул себе на полтора пальца и замахнул, почти не почувствовав вкуса. Все это время женщина напряженно ждала ответа, даже не присев в соседнее кресло. «Да успокойся!» – наконец обратил на нее внимание Теодор. «Сядь, не стой над душой!» Кристи поджала губы, но подчинилась и плавно опустилась на соседнее кресло. «Пока разбираются, что это было. Фактически, звено Матвеева убило всю пятерку золотых копий. Конечно, и раньше бывали несчастные случаи на турнирах, ты и сама знаешь». «Вот именно», – жарко выдохнула Кристи. «Это не несчастный случай, о чем вообще может быть речь?» «Не перебивай», – поморщился мужчина. «Я не меньше тебя хочу Ариане свободы. Проблема в том, что никто не ожидал, что Матвеев со своими сразу начнет палить сквозь стену лифта. Откуда он узнал, где соперник?» «Никто, даже те, кто сидел на трибунах, до конца не представляли, какой вид примет арена». «Он выпустил дрон, ты же видел!» «И он тут же мгновенно сориентировался в обстановке?» «Любимая, времени с момента выпуска дрона до начала открытия огня прошло не больше секунды. В этом и проблема. В полиции думают, что Матвеев знал о том, где будут копья заранее, а дрона запустил для отвода глаз. Только поспешил, ведь те недолго бы в своей кабине простояли. Вышли из нее, и план по быстрому уничтожению и победе он просрал. А в том, что в прямом бою его звено не соперник копьям, не сомневается никто. Ни разу еще гильдии из периферии не показывали высокого результата на турнирах». «Да когда они вообще последний раз участвовали?» – фыркнула Кристи. «Их же не пускают просто». «И это тоже играет роль», – кивнул Теодор. «Но все же небольшой шанс оправдаться у них есть». «Какой? Не тяни!» – требовательно посмотрела женщина на мужа, пока тот снова наливал себе виски. Теодор, не торопясь, уже смакуя, выпил вторую рюмку и посмотрел на Кристи. «Оказывается, мальчик полон сюрпризов. У него установлен симбиот». Глаза женщины округлились в удивлении и неверии. «Сейчас проверяется эта информация и насколько легитимно он получил его. Но это объяснило бы скорость принятия решения и выбор именно такой схемы атаки соперника. В принципе, шанс, что их оправдают, высок. Но вот позволят ли продолжить турнир из-за явного преимущества одного из участников?» Тут Теодор в сомнении покачал головой. «Но разве у нас не такое же преимущество перед ними, как и у остальных гильдий нашего мира? У друзей Ари ведь нет ни тренировочных баз подходящего уровня, ни наставников». «Это уже решать не нам», – вздохнул Теодор. «Но ты ведь контролируешь одну из высших гильдий планеты», – в негодовании воскликнула Кристи. «И ничего не сделаешь?» «А должен», – поднял скептически бровь Теодор. «Они наши соперники на этом турнире, если ты не забыла». «Там наша дочь. Ты разве не хочешь, чтобы она была счастлива? Разве не видишь, что она из кожи вон лезет, лишь бы доказать тебе, что достойна твоего уважения? Не снисхождения, а уважения. Отношения как к равной. Может, тебе не хочется этого признавать, но она уже выросла». «Давно ты сама-то это поняла?» – раздраженно спросил Теодор, наливая себе третий раз. «Поняла, да, а вот приняла, пожалуй, и сейчас не могу», признала Кристи. «Но мы должны перестать к ней относиться как к маленькой, иначе окончательно потеряем ее. Она просто отвернется от нас». «Вот и пускай прочувствует на себе, что значат взрослые проблемы». «Но ведь можно и наоборот. Показать, что важна семья и ее связи», продолжала настаивать на своем Кристи. Теодор замахнул третью стопку, запрокинув голову назад, отчего стал виден острый кадык мужчины. «Фу!» Протяжно выдохнул он и убрал бутылку с рюмкой обратно в мини-бар. «Хорошо, Я подумаю над твоими словами, но сейчас я ничем не могу помочь им. Только если будет признание, что в их действиях не было умышленного убийства, а был несчастный случай, я смогу начать действовать. А пока ждем. Женщина устало откинулась на спинку кресла и благодарно кивнула мужу. Жаль, что сейчас она никак не может помочь своей младшенькой. Но ничего, она сделает все, чтобы ее девочка была счастлива. Похоже, все полицейские участки построены по одному шаблону. Во всяком случае, камера предварительного заключения на Острове Свободы не отличалась от такой же на Кратосе. Даже некая ностальгия в первые минуты накатила. Правда, быстро пропала, а на ее место пришла умная, но запоздалая мысль. Не стоит всегда полагаться на расчеты симбиота. Может, предложенная им схема и была оптимальной, но мы-то не насмерть сражение вели. Да уж. «Матвеев, подготовиться к выходу!» скомандовали из-за двери. Снова на допрос? Или же все же решение какое-то вынесли? Молча встаю и прислоняюсь к двери спиной, выставив руки в специальное окошечко. Чувствую, как на запястьях защелкиваются наручники. Меня провели в кабинет следователя, полного одышливого мужика с проплешиной на затылке и вечной жаждой, которую он утолял из стоящей на столе бутылки с минеральной водой. «Ну что, Матвеев?» Не вставая из-за стола, посмотрел он на меня. «Готов на свободу?» Тут он снова приложился к бутылке, не дожидаясь моего ответа. «Значит, все же решение приняли, и даже положительное. Или нет?» «Вероятность положительного исхода 91%,» считал симбиот эмоции следака. «Короче, давай подпиши здесь и проваливай», подтолкнул он мне планшет. Тот пролетел через весь стол и обязательно упал бы на пол, не поймая его, прислонившись бедром к столу. «И как я это сделаю?» Повернулся я к нему боком, показывая наручники. «Ай, точно! Джефф, освобождай!» крикнул следак в сторону двери в коридор. Зашел мой конвоир и молча снял наручники. Как я заметил, этому флегматичному мужику, похожему на снулую рыбу, вообще было плевать на окружающих. Весь он был в каких-то своих мечтах и реагировал только на конкретные команды. Да и сам отдавал такие же, не стремясь шутить или отвечать на расплывчатые вопросы. Получив свободу, я придвинул планшет и, прежде чем ставить подпись, прочитал заключение по делу. Ага, списали на несчастный случай и настроенный на боевое применение симбиот. Ну, в принципе, все верно. Я поставил подпись и вопросительно посмотрел на следователя. Тот уже прикончил воду в бутылке и достал еще одну из-под стола. «Все, что-то ты долго. Стрелял-то быстрее». Недовольно придвинул он к себе планшет. «Ну, чего стоишь? Свободен!» Махнул он мне на выход. Когда я вышел, то следак закрыл за мной дверь, а затем шумно двинулся через свой кабинет так, что даже сквозь дверь было слышно, как он расстегивает свои штаны. Неужто водичка наружу попросилась? Вроде в кабинете была вторая дверь. «Надо полагать, в туалет?» Плюнув мысленно на следака с его тягой к воде, я пошел искать своих ребят. Мой конвоир уже ушел куда-то по своим делам, и мне пришлось останавливать какую-то девчонку в форме полиции, но без отличительных офицерских знаков, чтобы уточнить, где я могу найти освобожденных заключенных. «Так на выход идите», – махнула она рукой себе за спину. И больше, не обращая на меня внимания, уткнувшись в планшет и бубня себе под нос, устремилась дальше по коридору. «То схватят ни за что, то отпустят, не проводив. Дурдом!» – покачал я головой. «Все-таки у Меркурии служба лучше поставлена». Ариана с Юргеном уже стояли в десятке метров от выхода из здания полиции, когда я вышел на улицу. Помахав мне рукой, девчонка продолжила оживленно болтать по коммуникатору. Ее глаза горели от остатков адреналина от заключения, а руки словно жили своей жизнью, сопровождая слова девчонки визуальным сопровождением, даже несмотря на то, что ее собеседник ничего не видел. Друг стоял молча, флегматично наблюдая за прохожими, спешащими по своим очень важным и срочным делам. Вот уж никому не было никакого дела до нас и убитых нами гильдейцев. Кстати, Симба, А как так получилось, что произошел взрыв? У нас так-то калибр был небольшим, им броню Исура не пробьешь. Специально организаторы позаботились. Анализ происшествия. Вывод. Траектории огня были построены максимально плотно с ударом в одну точку для повышения пробивной силы оружия. Для пробития брони экзоскелета среднего уровня и взрыва его реактора должны были совпадать три фактора. Враг должен был быть обращен спиной к пользователю. Попадание пуль произошло в стык броневых пластин Исура противника. Одномоментно в стык броневых пластин попало не менее трех пуль. Вероятность совпадения указанных выше трех факторов в условиях прошедшего боя – 48%. Пипец! Получается, что взрыв был не таким уж и случайным? Симба, а скажи-ка, когда ты рассчитывал схему ведения боя, описанный тобой результат был учтен? Расчет схемы ведения боя был основан на ранее полученном опыте пользователя с максимальным приближением к результату, условно обозначенному как победный. Схема была реализована пользователем на 100%. Я прямо там, стоя на улице посреди спешащих по своим делам людей, чуть за голову не взялся. Я настолько сосредоточился на убийстве пиратов, настолько вбил себе, что никого нельзя брать в плен, что симбиот теперь каждый бой составляет так, чтобы убить соперника. И умудряется создать схему достижения этой цели даже в почти безопасных условиях. Черт! И как дальше быть? Даже если нам разрешат продолжить участвовать в турнире, следующий бой снова может окончиться убийством соперника. И тогда уже точно никто в случайность не поверит. «Что с тобой?» – заметил мое состояние друг. «Да так, кое-что осознал». «Ладно, мам, пока, я позже еще позвоню». Глядя на мое бледное лицо, завершила разговор Ариана. «Чё случилось? Нас снимают с турнира?» «Про турнир я еще не знаю», – покачал я головой. С широкого крыльца полицейского участка с улыбкой до ушей спускался Виктор. Курт шел за ним, стараясь сдерживать свои эмоции. Но и по его глазам было видно, что он рад своему освобождению. Да уж. Это только я из нашей пятерки матерый рецидивист, для которого посидеть в камере и расплюнуть. Каждый четверг, блин, этим занимаюсь. Давайте-ка двинем в гостиницу. Не дело сейчас здесь стоять. Хорошо еще, что мы местным СМИ нафиг не нужны. На Кратосе уже бы тонну помоев на нас вылили. Как потом выяснилось, насчет СМИ я был не совсем прав. Наш поступок наделал много шума, а кадры со взрывом облетели весь сектор. Для многих местных стало шоком, что на турнире может погибнуть сразу все звено не самых слабых бойцов. И многие не верили в случайность, даже несмотря на вердикт полиции. Правда, нас эта шумиха застала позже, когда мы были в гостинице. Я вот ругал местную полицию за неорганизованность, но именно она помогла нам спокойно добраться до апартаментов. Пока прикормленные журналистами копы узнали о нашем освобождении, пока передали эту информацию, мы уже сели в такси. Расстояние между полицейским участком и гостиницей тоже было невелико. Вот и вышло, что СМИ мы увидели лишь спустя час после освобождения, когда те постучались в дверь нашего номера. Мы как раз обсуждали, что делать дальше и стоит ли полагаться на расчеты симбиота при выборе тактики. Если не полагаться, лишится козыря, на который была большая надежда. Если все же довериться, то при новых смертельных случаях можно и свободы лишиться. «А я считаю, что симбиот ни при чем», – заявила Ариана. «Ты же наши тренировки проводил с его помощью?» Я кивнул. «И никто от них не умер, так?» Снова мой кивок. «А если верить той информации про симбиотов, что дает их официальный производитель, то их можно в какой-то мере назвать инструментом вывода подсознательных расчетов в сознательную плоскость. Я что хочу сказать? Смотри. Ты подсознательно не хочешь нам зла, и на тренировках симбиот не строит такие схемы, которые приведут к нашей гибели. Но когда мы прибыли на турнир, то стали воспринимать всех соперников как врагов. Я помню, как ты переживал и до сих пор трясешься, что нас могут подставить, спровоцировать. Вон, даже на улицу не ходим. Вот твое подсознание и поставило знак равенства между пиратами и нашими соперниками по турниру». В дверь постучали и не дали мне ответить Ариане. «Я открою!» – вызвался Виктор. Пока он пошел к двери, Ариана приложилась к стакану с водой. Я же пытался понять, насколько верна ее теория и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Короткий диалог Виктора с неизвестными закончился быстро, после чего парень, слегка взъерошенный, вернулся в общую комнату. «Что там?» – напрягся я. «Журналюги!» – скривился тот. «Прикинь, сходу обвинили нас в убийстве и требуют ответа, зачем мы это сделали и как смогли обмануть полицию». Я скрипнул зубами, а еще недавно добрым словом их поминал. «И прикормленных СМИ, как на Кратосе, у нас здесь нет». Видно, Ариана подумала о том же, потому что предложила обратиться за информационной поддержкой к ее отцу. «Позвони ему и дай поговорить мне. Я хочу точно знать, что он потребует за свою помощь». Вынужденно согласился я с предложением девчонки. «Да папа просто поможет», – отмахнулась она. Я скептически поднял бровь. Та с недоумением посмотрела на меня, после чего решительно набрала номер в коммуникаторе. «Сейчас сам убедишься. Алло, пап, привет. Тут Дирк хочет с тобой поговорить». «Вот же ж, еще и просителем выставила. Теперь уж точно без обязательств с моей стороны не обойдется». «Здравствуйте». Ариана перекинула вызов со своего коммуникатора на мой, после чего, кидая гневные взгляды на независимо и гордо задравшую нос девчонку, я отошел к окну. «Привет, Дирк», – раздался благожелательный голос. «Поздравляю с освобождением. Я рад, что все разрешилось к лучшему, и полиция разобралась в произошедшем». «Это так, но вот СМИ как взбесились». «Думаю, тут не обошлось без помощи некоторых гильдий». «Вполне возможно. Твой звонок связан с этим?» «Да. Как вы понимаете, здесь у меня нет знакомых репортеров, чтобы хотя бы высказать свое мнение. Так, чтобы его не исказили при монтаже», – уточнил я. «Допускаю, что я слишком нагл, но, возможно, у вас есть знакомые честные и беспристрастные журналисты, которые не побоятся выпустить небольшое интервью с моей точкой зрения». «Беспокоишься о репутации? Это похвально». Голос Блэкмора оставался все таким же благожелательным. «Я не против пойти тебе навстречу. Друзья Арианы и мне не чужие люди. Надеюсь, лишь при встрече с моими ребятами ты не станешь их вырезать и оставишь в живых». Смешок мужчины был достаточно отчетливым и громким, чтобы его услышала даже подкравшаяся ко мне Ариана. «Значит, нас снимают с турнира?» «Не скрою, предложения о вашем исключении высказывались. Более того, Вольт Рутгер почему-то уверен, что ты вполне осознавал последствия своих действий и произошедшая не случайность, а намеренное убийство. Но ведь это не так?» «Конечно!» – постарался я скрыть появившийся мандраж. «С чего он вообще подумал о таком?» «У него установлен симбиот, как и у тебя». Мужчина вбил эти слова как гвозди и замолчал, ожидая моей реакции. «Кхм-кхм!» – прокашлялся я. В горле вдруг пересохло, хотя я всего недавно попил. «Ну и что? Разве этот факт говорит о моем желании убить? Симбиот не усиливает агрессию или что-то такое. Да и к тому же, он у меня еще не полностью восстановлен. Возможно, вы не знаете, но он достался мне случайно и не в целом виде». «Я это знаю. Проблем достать эту информацию ни у кого не возникло». «Такой намек на большие возможности? Учтем». «Просто как пользователь симбиота, Рутгер уверен, что просчитать вероятность смертельного исхода было вполне в твоих силах. Точнее, в силах установленного тебе симбиота. Просчитать и выдать наиболее эффективную схему убийства. Именно на это давил старик Вольт, доказывая полиции, что никакой случайности на арене не было». «И что же нас оправдало?» «Как раз факт того, что твой симбиот поврежден. Тебе повезло, но если подобное повторится...» Он не договорил, но мне и так все было понятно. «Спасибо, я вас услышал». «Так мы и договорились?» «Безусловно. При встрече с вашей гильдией я буду максимально осторожен». «Чудно. Блэкмор разорвал связь, а я посмотрел на Ариану, что уже вплотную стояла ко мне и чуть ли не дышала в ухо. «А ты говоришь, твой отец ничего не попросит», — заметил я. Та лишь независимо отвернулась и пошла в свою комнату. «Ну что, ждем журналистов Блэкмора? Но информация о симбиоте Рутгера — это важно. С ним этот старик, как назвал его Блэкмор, легко просчитывает свои действия на сотню шагов вперед. И раз он взял енотов под свое крыло, то наши проблемы только начинаются».